Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Пожалуйста, повторите за мной мантру. Шриман Раса Расарамби Шриман Раса Расарамби Вамшивата Татастита Вамшивата Татастита Каршан Вену Сванар Готир Каршан Вену Сванар Готир Готинатха Шриестуна Готинатха Шриестуна Сел? Пришли, да? Молитвы Гопишвара Махадева сразу же исполнились, и мы оказались с вами в Амшивате. На самом деле, это место, в котором очень сложно оказаться. И я буду молиться за то, чтобы каждый из нас действительно оказался рядом с настоящим Вамшивадой. Кришна проявляет три ипостаси. Как Мадан Мохан, он привлекает к себе живые существа, лишая нас привязанности к материальным наслаждениям и материальному миру. Я рассказывал у Самадхи Шринивасачари о том, что почувствовать притягательность Кришне нам мешает наша привязанность к материальным наслаждениям. И в образе Мадан Мохана Кришна избавляет нас от ложного эго и дает почувствовать вкус. Гопишвар Махадев помогает избавиться от ложного эго. Кришна дает почувствовать свою привлекательность. Мы знаем, что Кришна изогнут в трех местах. Он трибанга. Трибанга значит, он кривой в трех местах. И первый изгиб около его лодыжек. Так как он изогнут слегка, то около лодыжек есть изгиб. Первый изгиб – Мадан Мохан. Второй изгиб – это кривая улыбка Кришны. Кришна улыбается слегка криво. Криво, потому что он все время его тянет слегка налево. Почему налево? Потому что слева от него находится Шримати Радхарани. И улыбка его тоже тянется туда. И в образе Говиндаджи он дает нам почувствовать вкус служения ему. Улыбка — это самая очевидная вещь. И когда мы видим улыбку на лице кого-то, мы тоже начинаем радоваться. Когда мы видим улыбку на лице Кришны, то радость очень сложно описать словами. Но есть еще третий изгиб Кришны. Этот изгиб находится в сердце. Это особый изгиб, который... Даже те, кто увидели два первых изгиба, далеко не все могут почувствовать или увидеть. Как Гопинатх, он заставляет людей полностью... полностью отдать ему свое сердце. Третий изгиб самый важный. Третий изгиб – это когда сердце наше начинает плавиться от любви к нему. И Кришна делает это с нами здесь. Как Мадан Мохан, он привлекает нас. Гопишвар помогает ему в этом, устраняя наше ложное эго. Как Говиндаджи, к которому мы отправимся чуть-чуть позже, после этого, он помогает нам до конца почувствовать свою привлекательность. Но все равно это нечто внешнее. Даже на уровне бхакти, на уровне практики служения, человек до конца не может почувствовать свои глубинные связи с Кришной. Когда у него остается только одна связь, связь с Кришной, то он обретает самое важное, что можно обрести в процессе практики преданного служения, любой Бог. И этому Кришна учит здесь. Здесь происходила раса Лила. Вы можете видеть здесь этот хоровод Кришны. Люди с тех самых пор водят хороводы. Вы все вокруг елочки водили хоровод? Это бледное подобие расы Лилы. Изначальный хоровод происходил здесь, на берегу Ямуны. Здесь Ямуна изгибается. В Вриндаване все слегка изогнуто. Сердце Кришны изогнуто, улыбка у него изогнутая, сам он изогнутый в трех местах. Ямуна изгибается здесь, вслед за всем этим. И здесь, в Шарат-Пурниму, Кришна проводил свой раз, свою самую удивительную лилу. Шримад Бхагаватам подробнейшим образом описывает эту лилу. Кришне тогда было всего-навсего 7,5 лет. Есть люди, которые пытаются придать всему этому какую-то эротическую окраску. Но те, кто понимает, что сколько лет было Кришне, понимают, что речь идет не об эротике, речь идет о любви. Кришна – Бог. Но Он не просто Бог. Он Бог, который прячет это обстоятельство очень надежно. Разные ачарьи объясняют, что Кришна по-разному пытался спрятаться. В конце концов, ему надоело, все ему молятся, все что-то от него просят. Он пытался спрятаться, как рыба, как черепаха пытался спрятаться. Его и там находили. И там докучали ему с молитвами. В конце концов, после многих попыток, Кришна нашел самый лучший способ спрятаться. Он стал пастухом. И он стал возиться в навозе. И это уже слишком. Только самые возвышенные люди могут понять, что он Бог. Большая часть людей не понимает. Они все собрались здесь во Вриндаване для того, чтобы не просто поклоняться Кришне, а любить его. Здесь происходил этот танец раса, который объясняет все, что нам нужно знать. Говорится, что Шримад Бхагаватам – это тело Кришны. Первые две песни – это его стопы, третья, четвертая песня – это его ноги, пятая песня – это его живот, шестая песня – это его грудь, его сердце, седьмая и восьмая песня – это его руки, девятая песня – это его шея, десятая песня – это его улыбающееся лицо, одиннадцатая песня – это... Что такое одиннадцатая песня? 12-я песня – это его корона. Но тело мертво, если в нем нет чего? Души. Если в нем нет жизни, души. 5 глав, которые описывают раса Лилы, это 5 потоков воздуха. У нас есть 5 пран. Прана, апана, дьяна, самана, удана. И точно так же 5 пран – которые насыщают жизнью тело Шримад Бхагаватам. Это 5 глав Панчадьяя, которые описывают раса Лилу. И описания эти Раса Лилы в Шримад-Бхагаватам начинается очень поэтическим образом. Полная луна взошла на восточном горизонте. И лучи закатного солнца, красные, окрасили ее в розовый цвет. Кто-то видел, как восходящая луна, она не желтая, она розовая, красная. Огромная луна вошла на востоке, взошла на востоке. Там, да? Восток там? Огромная луна медленно-медленно поднялась. Когда Кришна увидел ее, у него внутри возникло желание наслаждаться. Кришнадева Госвами говорит, как у того, кто всегда наслаждается сам собой, может возникнуть желание наслаждаться? Никак. Он хотел подарить наслаждение всем остальным. Кришна увидел эту восходящую луну. Под лучами восходящей луны лотосы Кумуда расцвели на Ямуне. Кришна увидел, как расцвели эти лотосы. Лес, а в то время тут был один лес, был залит светом луны, нежным, тихим. Пели ночные птицы, источали пьянящий аромат эти лотосы. И Кришна в этот момент заиграл на флейте. Он заиграл на флейте. Что было с Шивой, мы уже рассказывали. Что было с Брамой, мы сказали. Что было с Гандхарвами, мы сказали. Но это не так важно. Самое важное, что в этот момент случилось с Гопи. В Шримад-Бхагаватам говорится, что звук флейты вошел в ухо каждой Гопи. Теперь Кришна часто играет на флейте. Да? Когда Кришне нужно созвать коров, Кришна играет на флейте. Зачем он играет на флейте? Кто-то из вас задумывался, зачем Кришна созывает коров, играя на флейте? На самом деле, в этот момент он дает Гопи учебную тревогу. Он говорит, что пока я играю на флейте, созывай коров, очень скоро настанет ночь, я буду звать вас. Когда звук флейты Кришны вошел в ухо каждой Гопи подумал, он зовет только меня. И звук этот проник прямо в их сердце. И сердце у Гопи из чего сделано? Ну, у кого-то из меда, у кого-то из золота, у кого-то из воска, у кого-то из масла. Этот звук, чем об этом говорится, был вором. Этот вор проник. Кто послал этот звук? Кришна. Кришна, он самый главный бандит. Он предводитель всех воров. Он послал своего посланца. Посланец Кришны, звук, проник в их сердце, похитил сердце, убежал и вернулся обратно к Кришне. И гопи вдруг почувствовали, что у них нет сердца, что их сердце там с Кришной. И они побежали к нему, чтобы потребовать свое сердце обратно. Потому что и гопи бежала и при этом думала, я имею право бежать. Почему? Потому что он украл мое сердце. Как я могу жить без сердца? Я должна забрать это сердце у него. Гопи мчались со всех концов. Они побросали все свои дела, они побросали детей. Какие-то гопи доили коров, они перестали доить коров. Какие-то гопи нянчили детей или укладывали их. Они бросили своих детей, бросили своих мужей. Были несчастные гопи, которым это не удалось сделать. Мужья преградили им путь. Но, тем не менее, достаточное количество их собралось тут. Кришна увидел их и сказал, о, мы все сюда приехали, прибежали издалека. Вам, наверное, захотелось полюбоваться светом, залитым лесом, залитым солнечным светом, лунным светом. Так. Полюбовались, идите обратно. Зачем вам этот лес? В конце концов, приличные женщины не должны находиться одни в таком месте. Тут дикие звери, луна. Понятно, что красиво, под луной свет. Теперь идите обратно. Гопи смотрели на Кришну, не могли поверить своим ушам. Ты же звал нас. Каждый при этом говорил, ты звал меня. Ты меня звал. Ну, других понятно. Ну ты же звал меня. Я прибежала сюда, я бросила все. меня ничего не осталось. И кто-то стал его упрекать, кто-то стал говорить, надо же, ты учишь нас, как должны себя вести честные женщины. Понятно? Спасибо тебе за твою науку. Но слишком поздно ты стал учить. Мы уже бросили все. Самая хитрая гопи нашлась. Он сказал, ты гуру. Гуру учит нас дарме. Спасибо большое. И веды говорят, что сначала нужно поклоняться кому? Гуру. Поэтому мы пришли, чтобы поклониться тебе. Мужья мы будем поклоняться потом. Кришна стал говорить, в ведах говорится, что даже если ваши мужья хромые, кривые, уродливые, вы все равно должны им служить. И гопи стал говорить, да, да, наши мужья хромые, кривые, уродливые, поэтому мы пришли служить тебе. После того, как гопи переубедили Кришну, между ними состоялся научный спор на основании шастр. Гопи убедили Кришну, что они должны остаться здесь. Начался этот танец. И Кришна стал танцевать. Он танцевал так быстро. И гопи настолько были сосредоточены на нем, что они не видели никого. Только Кришну, который рядом с ними. И каждая гопи думала, я самая счастливая женщина во Вселенной. И тут нарисованы эти счастливые женщины. И Кришна танцевал с каждой из них. А каждая при этом думала, он пришел сюда только ради меня, он позвал меня, в конце концов все остальные ушли, и он танцует только со мной. А Шримати Радхарани, она очень рассердилась. На самом деле, это место для танца расы не самое лучшее. Но хорошо, потому что сюда могут получить доступ каждый. Сюда прибежали гопи, которые были мудрецами в лесу Дандакаранье, муничари гопи, сюда прибежали гопи, которые были ситами, сюда прибежало много разных гопи, которые в первый раз оказались в танце раса. Но Шримати Радхарани как-то это все не очень нравилось. Она ушла. И Кришна тоже подумал, мне тоже надо уйти. И Кришна убежал. В какой-то момент, в самый разгар танца, Кришна исчез. И гопи в этот момент, когда Кришна исчез, они обезумели от горя. Они стали бродить по лесу и стали спрашивать у каждого дерева. Они подбегали к одному дереву и спрашивали, о, баньян, это вамшиват или баньяновое дерево. Видел Кришну? Баньян молчал. Они бежали к другому дереву и спрашивали, Ашока, вы видела Кришну? Потом они подбегали к какой-то лиане и начинали трясти лиану. Лиана, скажи, не зря ты так изогнулась. Наверное, ты изогнулась, потому что ты увидела Кришну, который изогнут. Потом они подбегали к Туласе и говорили, в Туласе ты знаешь все. В Туласе тебе известны все секреты. Ты наверняка знаешь, где Кришна. Туласе молчала. В конце концов, они увидели олениху. Олениха стояла, и в ее глазах стояли слезы. Когда гопи увидели олениху с этими слезами, они сказали, наверняка ты плачешь, потому что ты видела Кришну. Покажи нам, где Кришна. Когда гопи подбежали к оленихе, олениха перепугалась страшно. Она побежала от них. Гопи подумала, она показывает нам дорогу. Они побежали за оленихой. И в конце концов, во время своих поисков Кришны, они наткнулись на его следы. Когда они увидели его следы с отпечатками особых знаков, которые находятся на стопах Кришны, они стали плакать. Оплакивая эти следы. В какой-то момент гопи стали кричать, я Кришна. Одна гопи встала, загнулась в трех местах и стала делать вид, будто она играет на свирели. Другая гопи подняла гриф и закричала, я Гиридхари. Я поднял холм Говардхан, и я защищаю всех, все идите ко мне, скорее, скорее, скорее. Другая гопи закричала, сейчас я убью тебя. И начала убивать другую гопи, которой выпала удача представлять какого-то демона. Гопи перебирали в уме лилы Кришны. Они вспоминали о Кришне в безумии своем, в безумии любви к нему. думали о нем. В конце концов, отчаявшись найти его, они сели здесь, на берегу Ямуны, и стали петь песни. Стали петь Гопи Гиту. И мы с вами сейчас ее споем. Петь эти песни. Они расстелили свои чадры на песчаном берегу и стали петь грустную песню. И в этой грустной песне они стали упрекать Кришну. Там есть много разных стихов. И внешне они прославляют Кришну. Но внутри там содержится скрытый упрек. Накалу Бодхпика, Нандана Баво, Акила Дехинам, Антарат Мадрик. Один из стихов из Гопи Гиты говорит, что ты не сын Гопи. Ты не сын Ясоды. И ты не сын Махараджа Нанды. Кто ты? Акила Дехинам, Антарат Мадрик. Ты свидетель, который находится в сердце каждого живого существа. Правильно? Это прославление Кришны? Прославление это Кришны? Нет. Это упрек. Если бы ты был сыном Гопи, каким бы ты был? Добрым. Добрым. Ты бы любил всех. Мы знаем Ясоду. Ясода всех любит. Ясода обо всех заботится. А ты какой? Антарат Мадри. Ты бесстрастный свидетель, который находится в сердце каждого живого существа. И бесстрастно наблюдает за всем тем, что делают все живые существа. И так Гопи то упрекали Кришну, то наоборот прославляли его. Они звали его. И песня их была исполнена такой нежности и красоты, что в какой-то момент Гопи даже не заметили, как Кришна появился перед ним. Они так увлеклись, молясь ему и призывая его, что они не заметили, как он снова пришел к ним. И мы с вами споем два стиха. Сможете запомнить два стиха? Мы споем первый стих и девятый стих. И они тоже полны одновременно упрека и прославления Кришны. Один стих вы все наверняка слышали. Тава катхамритам тапта дживанам. Как там дальше? Тава катхамритам тапта дживанам. Кави вириди там калмашапахам. Шравана мангалам шримадатакам. Буви гринантиме буридаджам. Там говорится, тава катхамритам тапта дживанам. Кави бираде там калмашапахам. Тава катхамритам. Что значит? Тава твоя. Катха рассказы. Амрита нектар. Тапта дживанам значит мучимся. Живым существам, которые мучатся в огне материального существования. Хави бираде там калмашапахам. И великие мудрецы оставили эти рассказы для того, чтобы спасти, для того, чтобы дать амриту, для того, чтобы тех, кто гибнет здесь, в материальном мире, дать им бессмертие. Но есть другой перевод. Тава катха мритам. Мритам что значит? Рассказывай тебе, что делают? Причиняют смерть. Тапта дживанам. Что они делают? Живые существа что делают от этих рассказов? Мучаются. Правильно? Сидят, слушают и мучаются. Тава катхамритам тапта дживанам, кави бираде там калмашапахам. И великие мудрецы оставили их, потому что живые существа греховные, из-за их греховной природы они оставили эти рассказы. Гопи упрекают тут Кришну, они говорят, что когда человек послушает рассказы о тебе, что с ним случается? Все оставляет. Он оставляет своих детей, свои дома, своих родственников, свои материальные привязанности, бежит к тебе. И в конце концов, ты покидаешь его. И когда ты покидаешь его, он остается с чем? Ни с чем. Ни с чем. Он бросил все, и ты оставил его. И он ходит один, скитается здесь по лесу, и у него ничего не осталось. Как Кришна прославляет, Гопи прославляет Кришну. И первый стих. На самом деле, ачарьи оставили множество комментариев к этим стихам. Я осенью в Картику ходил на лекцию одного местного саду. Он начал давать лекции по Гопи Гите. В Гопи Гите всего 18 стихов. Он до сих пор дает эти лекции. На первой лекции он объяснил первое слово из первого стиха. И первый стих звучит так. Джайте тедхикам, джанманавраджа, шрайте индира, шашвата трахи. Дайта дришьянтас, дикшута вакас, твай дриташавас, твам вичинвате. Это замечательный стих, где говорится... С тех пор, как ты родился здесь, во Врадже, Шрайта Индира Шашвата Трахи, богиня процветания всегда живет здесь. Это место стало удивительно прекрасным и очень богатым, роскошным с тех пор, как ты поселился тут. Реки нектара текут здесь. Цветы источают сладчайший аромат. Ветер несет этот аромат. Нет более роскошного места, чем это. Джайте тедикам джанманавраджа шрайте индира шашвата трахи. Но что случилось с нами? Мы живем только ради тебя. Твай дрита шавас. Мы сохраняем свою жизнь только ради тебя. Только ради тебя мы живем. И что ты с нами сделал? Ничего. Ты исчез. Мы ищем тебя повсюду, нигде не находим тебя. Дикшута вакас. Да, это дрисьянте дикшута вакас. Мы ищем тебя во всех направлениях. Мы помчались туда, помчались сюда. Мы всюду бегали. Все места обыскали. И не можем найти тебя. Пожалуйста, появись перед нами. Сделай так, чтобы мы увидели тебя. Вам личин в этой, тех, кто ищет тебя. Кто-то из вас ищет Кришну? Поднимите руку, кто хочет найти Кришну. Кто-то хочет его увидеть? Кто-то говорят, ты исчез. Мы хотим тебя увидеть. Пожалуйста, сделай так, чтобы мы тебя увидели. Давайте повторим вместе. Джайте тедикам, джанманавраджа. Так как ты появился здесь во Врадже, джайте, Врадж стал самым славным местом во Вселенной. Все люди приезжают сюда во Врадж, потому что ты появился сюда. Ты родился здесь. Джайте тедикам, джанманавраджа. Давайте снова повторим. Джайте тедикам, джанманавраджа. Джайте тедикам, джанманавраджа. Шрайта Индира. Шрайта Индира. Индира значит Лакшми, богиня процветания. Шашват Атрахи. Шашват Атрахи. Шашват значит всегда, Атра значит здесь. Она всегда находится здесь. Джайте тедикам джанманавраджа шрайта Индира Шашват Атрахи. Джанманавраджа шрайта Индира Шашват Атрахи. Дайта дришьянте дикшута вакас. Дайта значит родной, любимый, дорогой. Дайта дришьянте. Хотим увидеть тебя. Дайта дришьянте. Дикшута вакас. Где? Повсюду, во всех направлениях. Дайта дришьянте дикшута вакас. Тава дриташа вас. Мы сохраняем свою жизнь только ради тебя. Тван вичинвате. И ищем тебя повсюду. Тван вичинвате. Запомнили, да? Джайте тедикам джанманавраджа. Jayata te nikam janmana vraje shrayata indira shashvata prahi jayata te nikam Shashvata Indira Shashvata Shabbat shalom. Махараджа Ваджранав 5000 лет тому назад установил здесь, под этим деревом, божество Гопинатха. Это три основных божества Вриндавана. И он же посадил здесь баньяновое дерево в честь этого события. И баньяновое дерево примерно 500 лет тому назад унесла Ямуна. Был большой разлив Ямуны в сезон дождей. И она размыла корни и унесла. И в это время тут жил один великий преданный Господа Чайтанья. Один великий вайшнав. Его звали Маду Пандит. Он находился здесь и занимался баджаном. Когда он увидел, как Вамшиват, дерево, под которым Кришна созывал гопи, уносит воды Ямуны, он бросился за догонку за ним. Он сумел отломать одну веточку. Он посадил эту веточку в землю. И из этой веточки выросло дерево, под которым мы сидим сейчас. И он же, занимаясь баджаном здесь, нашел божество Гопинатха. Сейчас божество Гопинатха находится в Джайпуре. Его увезли отсюда в страхе перед Аурангзебом. Но здесь находилось его место баджана. И Маду Пандит значит пандит, который какой? Маду что значит? Сладкий. Сладкий, сладкий пандит. Гопинат это самое сладостное воплощение Кришны. И Маду Пандит, так как он поклонялся Гопинатху, он сам стал таким же сладким. Люди, которые приходили сюда и видели его, просто увидев его, они начинали таять. Сердце их таяло, они начинали плакать. Говорится, что любой человек, который видел Маду Пандита, он не оставался равнодушным. Он навеки оставлял свое сердце здесь. Маду Пандит, согласно Кави Карнапуру, это Мандали Гопи, одна из Саки Кришны. И Маду Пандит поклонялся здесь Гопинатху, тут недалеко находится его, во дворе храма Гопинатха находится его самадхи. Это еще одно, один человек, ради которого мы приходим сюда. Когда мы приходим во Вриндаван, мы должны помнить о Кришне, Исёку, и вайшнавах, которые служили ему. Потому что иногда мы можем думать о Кришне или помнить о Кришне, но при этом мы не очень понимаем, что мы должны делать, или какова наша роль в этих отношениях. Но когда мы видим, каким образом ведут себя великие преданные, мы можем также понять, что мы должны делать, и что это значит служить Кришне. Отсюда, из этого места, мы отправимся с вами в храм Лалу Бабу по дороге к храму Гопинатху. Храму Говиндаджи. И там мы расскажем про одного великого преданного, чья жизнь большой урок для всех нас. Так что давайте еще раз поклонимся этому дереву, этому месту, Кришне, который играет здесь на флейте. Отправимся в храм Лалу Бабу отсюда. Джай Джай Ши Радхе!